Я деньгами тебе помогу, Кать, — забормотал он потерянно. Ты не думай, я ж понимаю, что не просто так. Деньгами? — переспросила она. — Во сколько? — Ты мое нутро ценил, — Федя понурился. Уже понимал, что не так разговор повел, сплоховал. Она аж зубы оскалила, мелкие, белые. На! И руку выбросила ему в лицо, силой перебив ее другой. «Получи!» Федя поднялся и, безнадежно махнув рукой, пошел к дверям. Но прежде чем он вышел, Катя, схватив с тумбочки и перегнувшись, силой запустила ему в спину красной Москвой.